и мы создаем свою собственную экологию. И нечего жалеть нас за то, что мы идем своим путем. Отправляйтесь к себе на землю, и пусть ваша сила тяжести оттянет вам живот до колен. Вот что я сказала бы. Ну и прекрасно. Теперь всякий раз, когда вам нестерпимо захочется высказать очередной туристке десяток горьких истин, приберегите их для меня, и вам станет легче. Знаете что? Время от времени какой-нибудь грант предлагает разбить на Луне земной парк, уголок с земными растениями, выращенными из семян или даже из саженцев, а может быть и с кое-какими животными. Кусочек родного дома, вот как это обычно формулируется. Насколько я понимаю, вы против? Конечно, против. Кусочек чьего родного дома? Наш родной дом — Луна. Гранту, который мечтает о кусочке родного дома, следует просто поскорее уехать к себе домой. Гранты иной раз бывают хуже земляшек. «Учту на будущее», — сказал Деннисон. «К вам это не относится. Пока». Наступило молчание, и Деннисон решил, что Селена сейчас предложит вернуться в город. Конечно, по некоторым соображениям откладывать это надолго не стоит, но, с другой стороны, он давно не испытывал такого физического блаженства. А насколько, собственно, рассчитан запас кислорода в его баллоне? От этих размышлений его отвлек голос Селены. «Бен, можно задать вам один вопрос?» «Пожалуйста». Если вас интересует моя личность, то у меня секретов нет. Рост 5 футов 9 дюймов. Вес на Луне 28 фунтов. Когда-то был женат. Давно развелся. Один ребенок, дочь, ныне взрослая и замужняя. Учился в университете. Нет, Бен, я говорю серьезно. Можно задать вам вопрос про вашу работу? Конечно, можно, Селена. Правда, я не знаю, сумею ли я объяснить вам. «Ну, вы же знаете, что Бэррон и я...» «Да знаю», — почти оборвал ее Деннисон. «Мы разговариваем. Он мне кое-что рассказывает. Он упомянул, например, что, по вашему мнению, электронный насос может взорвать Вселенную. Ту ее часть, в которой находимся мы, не исключено, что он может превратить нашу ветвь галактики в квазар». «Нет, вы правда в это верите?» «Когда я приехал на Луну, — сказал Деннисон, — я еще сомневался, но теперь я верю. Я убежден, что это произойдет, и произойдет неизбежно». «И когда? Как по-вашему?» «Вот этого я точно сказать не берусь. Может быть, через несколько лет, может быть, через несколько десятилетий». Снова наступило молчание, а потом Селена пробормотала. «Бэррон так не думает». «Я знаю. И не пытаюсь его переубеждать. Нежелание верить нельзя сломить фронтальной атакой. В этом и была ошибка Ламонта». «Кто такой Ламонт?» «Извините, Селена, я задумался». «Нет, Бен, объясните мне, пожалуйста, я хочу знать». Деннисон повернулся на бок лицом к ней. «Ладно, — сказал он, — я вам расскажу. Ламонт — физик и живет на Земле. Он попытался предупредить мир об опасности, таящейся в электронном насосе, но потерпел неудачу. Людям нужен насос. Нужна дешевая энергия. Настолько нужна, что они не желают верить в ее опасность, в необходимость отказаться от нее. Но как они могут продолжать ею пользоваться, если она грозит всеобщей гибелью? Для этого достаточно не поверить, что она грозит гибелью. Самый легкий способ решения проблемы — попросту отрицать ее наличие, как и делает ваш друг доктор Невилл. Его пугает поверхность, а потому он внушает себе, будто солнечные аккумуляторы не отвечают своему назначению, хотя любому непредвзятому человеку ясно, что для Луны это идеальный источник энергии. Установка насоса позволит ему никогда больше не покидать коридоров, а потому он не желает верить, что насос опасен. Не думаю, чтобы Бэррон отказался поверить, если ему будут представлены реальные доказательства. А такие доказательства у вас, правда, есть? По-моему, да. Это просто поразительно, Селена. Все опирается на некоторые тончайшие факторы во взаимодействии кварк-кварк.